«Грабитель! Мошенник!» — воскликнул капитан. «Он знал, что эти деньги — все достояние моей жены и моих детей, и принял их от меня с улыбкой». «Но вы еще не опоздали», — сказал Жильбер Торплей. «Банк закрывается в 4 часа, а теперь только 3. Вы еще успеете истребовать обратно ваши деньги?» «Разумеется», — сказал Гарли с глухим проклятием. «Я потребую от него эти деньги и, в крайнем случае, вырву их вместе с его жизнью. Жена моя и дети не должны быть ограблены». «Но вам же нельзя терять времени, капитан». «Знаю, знаю, Жильбер». Он приложил руку ко лбу. «Эта новость поразила меня. Но что бы ни случилось, Лили Кин должна на рассвете поднять паруса. Если я успею вернуться к этому времени, тем лучше. Если же нет, корабль все-таки должен выйти в море, а вы примете команду над ним. Я буду повиноваться вам, капитан, и просить Бога, чтобы он ускорил ваше возвращение». «Все это, конечно, в его святой воле», — отвечал Вестфорд. Он вручил молодому человеку некоторые нужные бумаги и, дав ему несколько кратких наставлений, пожал ему руку и спустился в лодку, чтобы отправиться на берег. Там он взял первый попавшийся кабриолет и приказал кучеру торопиться на Ломбард-стрит. Банк закрылся в минуту приезда Гарлия Вестфорда, а мистер Гудвин уже ехал в свой загородный дом. Так сказали приказчики, заметив при этом, что на нынешний день все дела по банку окончены. «Ну так я поеду в его загородный дом», — сказал капитан. «Где он находится?» «В Вильмингдон-Галле, по северной дороге, недалеко от Герфорда». «А как туда добраться?» «Вы можете ехать по Герфордской железной дороге, а потом взять карету до Вильмингдон-Галле». «Хорошо». Вестфорд сел в кабриолет и приказал спешить на станцию северной дороги. «Ни я, ни Руперт Гудвин не будем спокойны, пока эти деньги не вернутся к законным владельцам», — воскликнул капитан и поднял руку, как будто приказывал небу быть свидетелем этой клятвы. Он не предвидел, каким ужасным образом будет исполнена эта самая клятва. Он не знал, какие несчастья, какие преступления вызывает демон, который должен быть рабом человека и которого человек сделал своим повелителем. Демон, который называется золотом. Глава 3. Вечером того же дня Руперт Гудвин сидел в великолепной столовой древнего и щеголеватого дома, известного под названием Вильмингдон-Галль. Эта вилла была не новым строением, воздвигнутым богачом-спекулянтом, а благородным остатком прошлого, одним из тех величественных зданий, окруженных вековыми деревьями, которые в настоящее время причисляются к редкостям. Этот четырехугольный замок мог свободно вместить в себя целый полк. Один из его 4 флигелей был давно необитаем, и отсыревшие обои висели клоками на его стенах. Немногие из прислуги банкира решились бы войти в эту часть замка из-за слуха, что здесь водятся привидения. Но мистер Гудвин посещал его нередко, так как в погребах его хранились сокровища, которые вверялись его попечению. Немногие спускались в эти подвалы, но все говорили, что они тянулись на всем пространстве, занимаемом флигелем и даже отчасти самим домом. Уверяли еще, что в военное время эти подвалы служили темницами. В окрестностях Вильмингдон-Галле мистера Гудвина считали обладателем баснословных богатств. Роскошь и изящество окружали банкира со всех сторон. Но, несмотря на все это, на прекрасном лице Руперта Гудвина выражалось чувство сильного неудовлетворения. Он был не один. За столом с ним сидел его главный приказчик Яков Даниэльсон, отталкивающая личность. Обстоятельства вынудили Руперта Гудвина стоять с ним на дружеской ноге. Якову была известна тайна этих знаменательных 20 тысяч, из-за которых проходили в уме Гудвина такие мрачные мысли. Эта сумма могла поддержать некоторое время его поколебавшийся кредит. Все затруднение состояло только в том, что останется делать, когда капитан, возвратясь из Китая, потребует вернуть и деньги.